Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Почему преследовались христиане в Римской империи? Продолжение. Во второй половине первого столетия и в начале второго римские власти относились так к христианам, как относятся к криминалистам. Это не было согласно курсу римской политики, потому что римские законы были справедливее, строгие, но толерантные. Но это происходило от личной жестокости императоров. Императора Нерона, садиста и Домициана, происходившей более всего от их личной вражды и ненависти к христианам. В начале второго столетия правительством были сорганизованы провинциональные, локальные, народные восстания, направленные против христиан, чтобы создать причину для их преследований. Такие правительственные провокации в основном всегда имели политическую подкладку, в которой христиане становились козлом отпущения. Они должны были страдать за все правительственные неудачи. Эти бесчестные люди всю вину за свои неудачи сваливали на христиан. Нерон дал приказ специальным агентам поджигать трущобы Рима. Он хотел сжечь старый Рим и на этом пожарище построить новый Рим, через который бы было бы прославлено его имя. У него хватило смелости сжечь Рим, но не хватило смелости признаться до своего преступления, как обыкновенно действуют все диктаторы, и потому он и его послушное правительство обвинило в этом преступлении христиан, которого они не сделали. Этим он хотел всю ненависть людей отклонить от себя и направить против невинных христиан. Даже такие наилучшие из римских императоров, как Траян, Адриан, Марк Аврелий и Антоний Пиус, разрешали такие преследования. Правда, они не разрешали такой травли на людей, как на зверей, как это делали иные императоры. Если обвиняемый христианин соглашался принести жертву языческим богам и поклониться императору как богу, то таковых освобождали из тюрем, а тех, кто отказывались, казнили. Перед христианином стоял страшный выбор. Чтобы избежать тюрьмы и преследований, он должен отказаться публично от веры в Бога и принести жертву идолам и поклониться императору как Богу. Но таких поклонников находилось немного. Истинные христиане предпочитали лучше умереть мученической смертью, но остаться верным Христу. Они не хотели менять вечную жизнь на временную. Преследования христиан не были повсеместными, а лишь локальными, до 250 года. И лишь в 249 году император Дециус обнародовал декрет в целой Римской империи и тем самим разрешил и узаконивал делать преследования на христиан. Такое жестокое, бесчеловеческое преследование было устроено на христиан императором Диоклетианом, которое было последним преследованием христиан в Римской империи. Желая оправдать свои действия, император Диоклетиан успокаивал тревожившую его совесть словами: «Римляне должны ненавидеть своих врагов». Христиане не могли быть врагами Римской империи. Тот, кто молится за свою страну, не может быть ее врагом. Но они не могли поклоняться ничтожному смертному человеку императору как Богу. Ведь это было бы нарушением Божьей заповеди, что только Богу одному нужно поклоняться. Римляне своей силой и жестокостью и ненавистью смогли победить многие народы. Но это, как говорится, «мечом согнешь спину, но не сердце», говорит арабская пословица. И в этом случае любовь христиан побеждала ненависть. Римская империя исчезла, а христиане остались, потому что с ними был тот, который заповедовал им эту любовь. Страшно для христиан была эта неровная смертельная борьба, но они победили. Церковь Христова проходила через страшные испытания, продолжение 300 лет нашей эры. Многие из этих преследований имели лишь местный характер и зависели от ненависти местных властей. Как для нас известно из опыта, у власти бывают люди справедливые, добрые, не желающие навлекать на себя слезы и проклятия людей, и потому они старались смягчить и отклонить от себя такую тяжелую ответственность. Но у власти бывают жестокие люди, садисты, дышащие ненавистью и подхалимством. Они делали то, чего от них требовали императоры. Говоря по-человечески, часто судьба христиан во многом зависела от таких добрых или недобрых людей, местных правителей, судей и трибуналу. Законы и инструкции шли из Рима, но толковали и усердствовали выполнение их кто как мог и как хотел. Примером этому может послужить суд над Христом. Пилат хотел, согласно римских законов, освободить невинного Иисуса, и он даже умыл символически свои руки, что он находит Христа невиновным в том, в чем его обвиняли первосвященники и ложные свидетели. Первосвященники тоже знали, что Христос невиновен, но они думали о нем как о своем враге, которого им нужно было уничтожить, чтобы быть такими, какими они были. Поэтому им нужно было пройти такой позорный путь отвержения своего Мессии. И они фальшиво заявляли, что у них нет иного царя, кроме Кесаря. То самое было и с христианами. Правдой есть и то, что в этом 300-летнем периоде не все время были преследования, но были и передышки, когда их не преследовали. Живя на таком нелегальном положении, они скрывались во время преследований и совершали секретно свои богослужения в катакомбах или иных местах. Но полицейские агенты находили их и там, арестовывали и казнили. Известны из истории многие случаи, что свидетели геройской смерти христиан обращались к Господу, и даже те, что их выдавали и казнили, тоже обращались к Господу, видя, как умирали христиане без страха перед лицом смерти, потому что они шли навстречу вечной жизни. Хотя упомянутые выше передышки бывали, но они постоянно жили под сознанием того, что в любой день преследования опять могут повториться. Период преследования христиан и церкви были временем пересеиванием и очищением ее. Многие христиане были замучены во время преследований. Господу было угодно принять их великую жертву, так само, как Он принял жертву Своего Единородного Сына на Голгофском кресте. Мученическая смерть христиан была ярким свидетельством их веры и любви к умершему за них и воскресшему для их оправдания. Но были и такие среди христиан, которые в период этого огненного испытания не устояли в своей вере. Спасая свою земную жизнь, они делали то, что от них требовали их преследователи. Когда же преследования утихали, многие из этих отпавших во время преследования опять старались вернуться в церковь. Но, по мнению многих отцов церкви, это создавало для церкви много проблем и опасностей. Отцы церкви хотели сохранять церковь в чистоте и святости. Принимать же в церковь отпавших и нарушивших свой обет отступников, по их мнению, это понижало бы духовное состояние церкви. Но слава Господу, что это только мнение отцов церкви, но не Господа, потому что умерший за грешников Господь Иисус призывает и отступников, и павших, если они только искренне покаются. Несмотря на почти 300-летние преследования христиан, Церковь Христова возрастала количественно во всей Римской империи.